Рад видеть, рад. Проходи к столу, дорогой. Председатель исполкома, еще относительно молодой, но грузный человек с двумя подбородками, одетый в светлый костюм цвета какао с молоком, предупредительно поздоровавшись, усаживал гостя. Вот сюда, сюда, в кресло. Давненько не виделись, давненько. Говорил и все улыбался, садясь на свое председательское место. Обыкновенное дело, Никита Александрович. Наши рейсы дальние, — отвечал Чубатов, также вовсю улыбаясь. Мы, как моряки, в большом каботаже. Каждый из них под этой улыбкой прятал тревогу. Поэтому глаза их смотрели пытливо и настороженно. «Чем ты меня огорошишь?» «Да, в этом году что-то припозднились, Иван Гаврилович. Зато взяли 2000 кубов, Никита Александрович. Это хорошо. А где же плоты? К сожалению, все еще там, на месте. А жаль, жаль». И улыбки кончились. Лица потухли. Председатель взял сигарету, протянул пачку Чубатову. Закурили. «Мы просто задыхаемся без твоего леса. Завьялов каждую неделю звонит. У него к зиме новый коровник строится. Столбы, перекладины. Весь каркас поставили из железобетона, а стены бревенчатые, по типу шандеров. Ну и сам понимаешь, стала стройка. Я для него 400 кубометров заготовил. Он тебе в ножки поклонится». Никита Александрович в упор и строго посмотрел на Чубатова. «Но как доставить эти кубометры? Ты можешь что-то предпринять?» «Ну, хоть посоветуй». Чубатов потупясь тяжело выдавил. «Боюсь, что до весны лес не притянем. Дорог-то нет. Осталось только одно — ждать большой воды». «Тут-то и оно!» Никита Александрович побарабанил пальцами об стол, отрешенно глядя в окно. «Вот так номер! И как ты ухитрился обсушить плоты?» «Да кто знал, что в августе будет засуха? А весь июнь-июль вода держалась высокой. По нашей-то нужде не хотелось налегке возвращаться». «Так-то оно так. Да вот видишь, что получилось. Где твои люди-то? Ну, вербованные. 4 на западе осталось, 6 человек подались в леспромхоз, а 2 где-то здесь болтаются. Для связи. Ну, на случай, если деньги дадите». «Окончательный расчет, что ли? А откуда взять деньги-то? Мы же не можем твой лес на баланс поставить. Он пока ничей, обесценен. Вот когда пригоните его, тогда будет и окончательный расчет, и премиальный, ну и все такое прочее». Чубатов, слушая эти слова, все ниже опускал кудлатую голову. Потом сказал с глухой обидой. «Вот не ожидал, Никита Александрович. Но хоть расходы списать по заготовке леса сможете?» Он достал из кармана толстый бумажник, раскрыл его, положил на стол. Здесь было множество мятых бесформенных расписок, сделанных на тетрадных листках, на блокнотных листочках и просто на клочках бумаги. «Сколько у вас расходов-то?» 16 000 с небольшим. 2500 в райфо списали. Осталось 14. Да. Подходящая сумма. Так ведь 2000 кубов заготовлено. С горечью и силой, сказал Чубатов. Я же не вру. Понятно, понятно. Никита Александрович озабоченно опустил на грудь голову, выдавливая еще и третий подбородок. «Вот только... На чей счет мы теперь запишем эти 14 тысяч? Половину спишет Райфо? На зарплату лесорубам? А 7 тысяч погасит Завьялов? Ну, как обычно, на такелаж спишет. Я ж ему 400 кубов заготовил. Но пока леса у него нет, так будет. Куда он денется? Подтвердите, что лес заготовлен. Ну, если хотите, пошлите туда комиссию. Обмерят плоты, обсчитают. Да, комиссию послать — дело нехитрое. Но финансами своими распоряжается. Сам Завьялов, а не я. Ты понимаешь? Понимаю, как же. Не первый год так делаем. Вы ему визируете, чтобы оплатил такелаж. Он оплатит, то есть принимает расходы. Лес-то ему идет. И другим занаряжаете таким же образом. Тебе придется самому съездить к нему и договориться. Карие глаза Никиты Александровича смотрели теперь грустно на Чубатова. Но, Никита Александрович, не может же Завьялов принять эти расходы без вашего разрешения. Чубатов еле удержался на подвернувшемся упреке. Не дурачьте же меня. Ну, хорошо. Я ему позвоню. Поезжай. Василий Иванович Завьялов слыл в округе человеком широкой натуры и крепким хозяином. Он сам приехал за Чубатовым с утра пораньше. Дарья поставил корзину красных помидоров, величиной с детскую голову каждой, да 3-литровую банку ароматного меду, чистого, темного, словно янтарь, да копченой свинины, хоть и пожилой, но еще крепкий, не ладонь, а каменная десница, лицо обветренное, загоревшее до черноты, с глубокими извилистыми морщинами, как из мореного дуба, вырезано. Но сам такой обходительный, деликатный, присел на краешек стула, будто боялся обломить его. Разговор вел легкий, утешительный. «Это хорошо, что вы надумали съездить в отпуск куда подальше. Погодка теперь хоть на Тихом океане, хоть на Черном море благоприятствует». Чубатов, звоня ему, заикнулся насчет денег. «Одолжите, мол, на отпуск». «Это мы всегда, пожалуйста», — был немедленный ответ. И Дарья, провожая Чубатова в гости к Завьялову, впервые за эти дни воспрянула духом. «А что? Если сам Завьялов благоволит к Ивану, то, может, все и утрясется. У Завьялова авторитет. Он и самого Начфина убедить сможет». Но в газике Завьялов как-то погас. Тяжело навалившись на баранку, насупленно молчал всю дорогу, пока выбирались из города. Заговорил, когда вырвались на простор в поле. Сказал, не глядя на Чубатова, не скрывая горечи: «Крепко ты нас подвел, Ваня. Мы на тебя надеялись. Ну, как на Бога». «На Бога, говоришь?» — вспыхнул Чубатов. «А кто засуху в августе послал? Я, что ли?» «Мог бы и поторопиться, в июле пригнать плоты. А кто меня упрашивал? Заготовь 4 сотни кубов, до зимы ждать буду». «Не ты ли, друг Ситный?» «Да я, Ваня. По нашей нужде не только попросишь, на колени встанешь, молиться будешь. Пошли, Господи, леса, кирпича, цемента. Ты просил, я заготовил. Как уговаривались, 400 кубов только для тебя. В чем же моя вина? Да разве я тебя виню? Я плачу. Мне коровник до зимы построить надо. Коровник на 400 голов. Понял? Ну, я же тебе не начальник строительного треста. В том-то и беда, что нет у нас начальника, и треста нет. Для нас, Для колхозов строить некому. И деньги есть у нас, много денег, Ваня. Ха. У меня 1,5 миллиона чистых денег в банке. Хоть сейчас пускай в оборот 1,5 миллиона. Да я бы на них не только что коровник, коттеджи всем построил бы. Но стройматериалы купить негде, нанять строить некого. У вас же есть областной межколхозстрой. Только покривился. Это худая контора. Она может строить только дворы дорогие, сплошь из железобетона. Одно коровье место обходится в 2,5 тысячи рублей. Ну, представляешь? Да и то на 5 лет вперед ей все уже заказано и расписано. Мы стараемся строить и подешевле, и побыстрее. Упросил я ПМК-90, ну, что геологов обстраивает. Поставьте мне, говорю, ну, только каркас для коровника, а стены я сам заполню. Построили они каркас. А вот стены твои в тайге, в заломе остались. Ты говоришь так, будто я во всем виноват. Да не в том дело. Ты извини, брат. Это я от безысходности, от тоски, то есть. Они свернули в распадок по грунтовой дороге и остановились возле недостроенного коровника. По внушительному периметру на бетонированной площадке стояли железобетонные столбы, связанные поверху единой балкой. Тут же, рядом со столбами, были сложены в 4 штабелях стальные легкие фермы для крыши. На площадке не прибрано и безлюдно, как бывает на заброшенных стройках. Завьялов и Чубатов вылезли из машины, подошли к железобетонному остову. «Ну, видишь?» — указывал на пазы в столбах Завьялов. «Эти пазы оставлены для бревен. Зачесывай с торцов бревна, закладывай в пазы шандером, и стены готовы. И дешево, и сердито. Сами ведь придумали. А крыша? Вот она лежит», — указал он на фермы. «Да, что и говорить. Досадно», — сказал Чубатов. «А может, кирпичом заполнить проемы-то?» «Какой кирпич? Где он? На печке, на плиты кухонные, и то не могу допроситься». «Жаль, конечно. Ну, ничего. Долго ждал. Подожди еще немного, а? Пригоним плоты. Лес тебе заготовлен, занаряжен, так что никуда он не денется. Но куда я коров на зиму загонять буду?» «Да ты ж только недавно построил себе коровник. Я его под молодняк отвел. Растем, Ваня, растем. Ты знаешь, какие у нас теперь планы на молоко и мясо? Ого! Дают под самый дых. Только поспевай поворачиваться. Молоко, мясо. Все это хорошо», — начал терять терпение Чубатов. «Но давай о деле поговорим. Я ж к тебе, сам знаешь, зачем приехал. Спишем 7 тысяч моих текелажных расходов, а? Так я их на что же спешу? Кабы лес был, проще пареной репы. А теперь? Ну, по какому каналу их пустить?» «Привет. Ты это не знаешь. По тому же самому. За приобретение леса. 400 кубов по 30 рублей за кубометр, и то 12 тысяч стоит. А если по 40 рублей? Ну что для тебя 7 тысяч? А где он? Лес-то? В тайге? У черта на куличках? Так он же заготовлен. Документ у меня есть. Прими себе на баланс. С райисполкомом согласовано. Милый Ваня, близится завершение года, а там отчет. Придет ревкомиссия, спросит: а ну-ка, Василий Иванович, покажи, где твой лес хранится. А я им что? Он у Деда Мороза в тайге на перекате? Погоди, погоди. Тебе звонил председатель райисполкома? Да звонил. Говорит, Чубатов приедет к тебе, не обижай, прими как дорогого гостя. А насчет 7000? Ничего не говорил? Спросил Чубатов, меняясь в лице. Да нет, ничего. Намекнул на такие важные расходы, гляди, говорит, сам. Отчитаться сумеешь, действуй. А как я отчитаюсь? Чубатов только головой покачал. Так значит, покрывать расходы за лес отказываешься? Пока не могу. Не сердись, Ваня. Не могу без приказа свыше. А 1000 рублей взаймы тебе это, пожалуйста. Бери хоть на год, хоть на два. Поехали ко мне, пообедаем, деньги получишь. Спасибо. На добром слове. Отвези-ка меня на автобусную остановку. Не хочется мне обедать у тебя. Аппетит я потерял, сказал Чубатов и вяло поплелся к газику. Ну, как знаешь. Всю обратную дорогу до автобусной остановки ехали молча. Так и расстались. Ни прощай, ни до свидания.